Екатерина не вдруг подписала проект. Она прежде сама сделала замечание на некоторые выражения. Так, против выражения «во введении» и «не может ли сие заключительное положение быть уподоблено тем варварским временам», она заметила: «Правда, что жалеть было о том должно, но не правда то, чтоб мы потому были хуже татар и калмыков, а хотя бы были таковы, то и при таком кажется мне, что употребление столь сильных слов неприлично нашей собственной славе, да и персональным интересам нашим противно такое на всю нацию и на самих предков наших указующее поношение». В проекте статские секретари были названы министрами. Екатерина заметила: «Слово «министры» не можно ли переименовать русским языком и точную дать силу?» Екатерина не заметила или не хотела заметить еще странности. Во введении находилась жалоба, что все беспорядки происходили от того, что действовала более сила персон, нежели власть мест государственных, и дело дошло до того, что при возведении на престол Анны Иоанновны даже потрясена была самодержавная власть. Но все знали, что в это время Россия управлялась Верховным Тайным Советом. Слово «министр» не сумели перевести по-русски и дать ему точную силу, и просто выпустили, равно как и выражение «варварские времена». Проект переписали. Екатерина и тут переменила, вместо 6 членов Совета написала «до 8». Написаны уже были имена членов: граф Бестужев, гетман Разумовский, канцлер граф Воронцов, князь Яков Шаховской, Панин, граф Захар Чернышов, князь Михаил Волконский, граф Григорий Орлов. Статскими секретарями назначались Панин внутреннего департамента, Воронцов чужестранного, Чернышов военного. Наконец, 28 декабря Екатерина подписала манифест, и все же он не был обнародован. Императорский совет не был учрежден. Примечание. Бумаги, относящиеся к этому делу, находятся частью в Государственном архиве в Петербурге, частью в архиве Министерства иностранных дел в Москве. Конец примечания. Совет в важных случаях, как увидим, по-прежнему созывался. Созывалась либо конференция из лиц по назначению императрицы. Екатерина поступила и тут с той робостью, нерешительностью, внимательностью ко всем мнениям, что порицают в ней министры иностранные в это время. Иностранные министры, смотревшие и на поведение Екатерины теми же полузакрытыми глазами, какими смотрели прежде на поведение Елизаветы, упрекая ее в медленности и нерадении. Екатерина не послушалась Панина, собрала мнение, некоторые ограничились замечаниями второстепенными. Один советовал восстановить прежнее название Верховный Тайный Совет, но, конечно, любопытнее других для Екатерины были замечания, сделанные генерал-фельдцейхмейстером Вильбоа. «Я не знаю, — писал Вильбоа, — кто составитель проекта, но мне кажется, как будто он под видом защиты монархии тонким образом склоняется более к аристократическому правлению. Обязательный и государственным законом установленный императорский совет и влиятельные его члены могут с течением времени подняться до значения соправителей. Императрица по своей мудрости отстранит все то, из чего впоследствии могут произойти вредные следствия. Ее разум и дух не нуждаются ни в каком особенном совете. Только здравие ее требует облегчения от невыносимой тяжести необработанных и восходящих к ней дел. Но для этого нужно только разделение ее частного кабинета на департаменты, статс-секретарем для каждого. Также необходимо и разделение Сената на департаменты. Императорский совет слишком приблизит подданного к государю, и у подданного может явиться желание поделить власть с государем. Мы видели, что французский посланник Бретель, приписывая Екатерине слабость и нерешительность в делах внутренних, жалуется на ее гордый и высокомерный тон в делах внешних и объясняет это, во-первых, тем, что здесь не было личной опасности, а во-вторых, тем, что таким тоном в отношении к иностранным державам Екатерина хотела понравиться своим подданным. Мы не станем отвергать последнего объяснения, но заметим, что положение России благодаря деятельности Елизаветы в Семилетнюю войну было очень выгодно. Все державы выходили из этой войны с крайним истощением. Россия чувствовала его меньше всех, и значение, приобретенное ею в Семилетнюю войну, было таково, что ее движение в ту или другую сторону решало судьбу главных воюющих держав. Елизавета довела Фридриха II до края гибели. Петр III спас его. Теперь от Екатерины зависело или снова повергнуть его в отчаянное положение, или спасти. Все затруднение состояло в выборе. Разумеется, можно было ожидать, особенно по словам манифестов, что Екатерина возвратится к елизаветинской политике, опять двинет свои войска на помощь Австрии и заставит Фридриха II мириться на всей воле союзников, причем Восточная Пруссия отойдет к России. Так понял дело и старый фельдмаршал Салтыков. Тотчас по получении известия о событии 28 июня он занял войском очищенные было прусские области, но Салтыков получил указ снова их очистить. Императрица объявила, что будет соблюдать мир с Пруссией. Конечно, она не поступила бы таким образом, если бы была уверена, что войско и народ непременно хотят возобновления войны с Пруссией. Но она знала, что раздражение происходит не от прекращения наскучившей всем дорого стоившей войны, а от того подчинения прусским интересам, какое позволил себе Петр III, от того значения, какое прусский министр получил в Петербурге. Раздражение происходило от того, что таким уважением покупался союз Пруссии для войны, совершенно бесполезной для русских интересов, для войны, к которой чувствовалось полное отвращение. Поэтому Екатерина не опасалась никакого неудовольствия, если не нарушала заключенный мир с Пруссией, если при этом отстраняла датскую войну и поддерживала достоинство России, не тратя русской крови и денег. За все нравственные невыгоды, за всю неловкость прусского мира отвечала предшествовавшее правительство. Мир был нужен Екатерине по неупроченности ее положения, по желанию заняться внутренними делами, улучшить положение народа, приобрести этим право на его привязанность, оправдать события 28 июня. Для всего этого нужны были деньги, и важно было прекратить расходы на заграничную армию. На войну можно было решиться только в крайнем случае, но предстояла ли эта крайность? Надобилось ли охранять целость империи и значение ее в Европе? Нужно ли было сдержать соседа сильного и не разбиравшего средств для достижения честолюбивых целей? Этот упорный сосед был уже сдержан. Фридрих II выходил из Семилетней войны без внутренних средств начать другую, без союзников, страхом затронуть Россию, увеличить ею число своих врагов, с желанием всеми средствами приобрести ее дружбу. было ли согласно теперь с интересами России обессиливать окончательно Пруссию, приносить ее в жертву Австрии и Франции, преимущественно первой, которая получала тогда преобладающее влияние в Германии? Не нужна ли была поэтому Пруссия для сохранения политического равновесия в Европе?